Часть 7. Высокий юноша сидел в небольшой лаборатории старого университета и увлеченно читал. Его окружали книги, десятки и сотни книг в высоких шкафах, а те, что не влезли, лежали стопками до самого потолка. «А ты все читаешь, Хал?» – внезапно сказал кто-то. Юноша поднял голову и увидел у входной двери тепло улыбающуюся девушку. Изящные дуги бровей, высокий лоб, белая кожа, румянец на щеках, не красавица-сердцеедка, но весьма симпатичная особа. Судя по снегу на плечах тонкого поношенного пальто, она только пришла с мороза. «Я очень рада, что ты тянешься к знаниям, но смотри, как бы тебе не надорваться!» Встревожно заметила она. Удивленный Хал отложил книгу и встал. «Ты вернулась?» «Увидела свет, вот и решила зайти», ответила девушка и дыханием согрела ладони. «Я так хотела зайти к подруге, а там прямо зима-зима». «К подруге?» «Ну да, к Фран. Франческе», пояснила девушка и посмотрела в окно на часовую башню. Хал сокрушенно покачал головой. «Ты все со своим призраком, да?» «Она не призрак. Фран самое что ни на есть настоящая», надулась девушка. «Да, она чудачка, но очень хорошая. Уверена, вы с ней сразу найдете общий язык. В следующий раз я и тебя с собой возьму». «Ага, спасибо», усмехнулся Хал. «Ну тебя!» Отмахнулась девушка и прошла в лабораторию. «Я сделаю кофе. Только, пожалуйста, без сахара». «Хорошо». Что-то напивая, она приготовила кофе, принесла Халу чашку и непринужденно спросила. «Так ты уедешь в Америку?» «Меня пригласили в тамошний университет. Обещали выделить лабораторию». Чуть помолчав, неохотно отозвался юноша. «Я так рада за тебя». Нежно улыбнулась девушка. «Твоя мечта сбылась». «А ты не хочешь поехать?» «Ну, со мной». «Что, переживаешь за меня?» Прищурившись, усмехнулась девушка. «Война будет страшной. Человечество еще не видывало такой». Отведя взгляд, обеспокоенно ответил Хал. «Спасибо, мне очень приятно. Но тебе не о чем беспокоиться. У меня есть призрачная книга». «Призрачная книга?» Девушка подошла к нему, обняла и зашептала на ухо. «Да, это фантомная книга, в ней записаны знания, которых не должно существовать в этом мире. Она исполнит мое желание, и никто больше не будет воевать. Наступит мир». Хал слушал ее и запретным очаровывающим голосом улавливал некий фон, как будто кто-то читал книгу. А взор заволокло непроглядной тьмой. «И мы сможем быть вместе всегда, мы будем жить счастливо, вечно, пока есть призрачная книга».